Водитель с недовольной гримасой рванул с места, оставив за собой облако пыли. Габи вышла перед автобусом и взмахнула обеими руками. Но водитель неожиданно отрицательно покачал головой и сделал попытку ее объехать. Сидевшая рядом женщина в белом чепчике безразлично взглянула на молодую пару и уже хотела отвернуться, как вдруг ее взгляд упал на сумку с красным крестом, перекинутую через плечо Габи. Она приказала водителю остановить автобус. — Вы, наверное, добираетесь в Кельн. — Да, — не моргнув глазом, соврала Габи. — Садитесь, нам тоже туда. — Какое горе! Какое горе! Женщина тяжело вздохнула. — По радио говорили, что погибших уже тысячи. Полгорода сгорело. Во всем Кельне не осталось ни одной целой крыши, а уж об окнах и говорить нечего. Габи, ничего не понимая, кивала и тяжело вздыхала. Но, к счастью, женщина ни о чем их не спрашивала, а сама говорила, не умолкая. — Вы, дорогуша, умничка, что откликнулись на призыв нашего руководителя имперской медицины Леонардо Конти. В такой час ни один медицинский служащий не должен остаться в стороне. Вы при каком-то госпитале или занимаетесь частной практикой? — Частной, — осторожно ответила Габи, — но я твердо решила, что не останусь в стороне от людского горя. — А ваш спутник? — женщина впервые взглянула на Артема. — Он тоже медик? — Да, — ответила Габи. Благо, здесь ей врать не пришлось, и ответ получился более чем уверенный. Но она посчитала, что вдаваться в подробности лучше не стоит. — А вы слыхали? Говорят, из всех зданий в городе остался целым только Кельнский собор. На него не упала ни одна бомба. Наверное, он под защитой Бога. Габи никак не могла понять, что случилось в Кельне. Лишь спустя час избивчивого рассказа медсестры выяснилось, о чем идет речь. 31 мая 1942 года англичане впервые бомбили Германию, используя так называемые налеты тысячи. И первой жертвой стал старинный город Кёльн. Это была лишь первая ласточка в нескончаемой череде бомбежек. Посеянный нацистским правительством ветер теперь превратился в бурю, но пожинал ее немецкий народ. А знаменитый Кёльнский собор оставался цел потому, что благодаря своей высоте и своеобразной форме был отличным ориентиром для английских летчиков, и они берегли его для следующих налетов. Это уже потом немцы привыкнут к бомбежкам и безразлично будут слушать по радио, как исчез с лица земли еще один их город. А тогда новость о жертвах Кёльна всколыхнула весь народ. Тысячи волонтеров, врачей, работников Красного Креста потянулись в старинный город, чтобы хоть как-то помочь и облегчить страдания ни в чем не повинных людей. Медсестра Ирма рассказала, что их автобус отправлен муниципалитетом небольшого приморского городка. Но на беду в поселке не осталось ни одного доктора, поскольку все врачи были мужчины, их забрали на фронт. Осталась она одна, но у нее за плечами лишь курсы полевых медсестер. Ирма горько улыбнулась и сказала, что польза будет больше от автобуса, чем от нее. Артем весь путь молчал, глядя в окно на проплывающие мимо дома, да на редкие бредущие навстречу повозки беженцев. Неожиданно в свете фар выросла фигура размахивающего руками мужчины и попыталась остановить автобус. Водитель нервно нажал на клаксон и дернул руль в сторону. Тогда мужчина встал перед капотом на колени и выкрикнул: «Дави меня или остановись!» Автобус встал. Ирма недовольно свесилась с двери и уже хотела разразиться бранью, как вдруг увидела лежащего у дороги мальчишку. «О, Господи, что с ним?» Мальчик лежал неподвижно, вытянув по швам тощие руки. Разорвана в нескольких местах рубашка от пояса до воротника была сплошь окрашена кровью. — Умоляю вас, помогите, это мой сын. — Да как же я помогу? Ему операция нужна. Ирма растерянно опустилась перед мальчиком на колени. — Чем же его так? — Я, старый дурак, виноват. Мужчина, сдерживая рвущиеся слезы, схватил медсестру за руку. — Заклинаю, не бросайте нас. У вас же Красный Крест нарисован. Не бросайте. У него там осколок. Я за ревом коров не услышал гул самолета, и свет во дворе зажег, а он, Ирод, нам на хутор бомбу сбросил. Пресветлейшая фрау, помогите, я за вас до конца жизни молиться буду. Вы сможете, я знаю. — Да ничего я не могу, — в сердцах воскликнула Ирма. — Давайте его в автобус, мы в Кёльн добираемся, по дороге будет Тилбург, может, там врача найдем? — До Тилбурга он не дотянет, — сказал мужчина, и его плечи затряслись в беззвучном плаче. Артем и Габи помогли занести мальчика в автобус. При каждом движении тощее тельце содрогалось от боли, из губ срывался стон. По пальцам Артема потекла теплая кровь, и он почувствовал, как в груди поднимается буря протеста. Это верх несправедливости. Так быть не должно. Этот маленький человек, не проживший свой первый десяток лет, должен учиться в школе, а не ловить животом осколки. Почувствовав, как горло у него перехватило от сбившегося дыхания, Артем положил мальчика на деревянное сиденье и разорвал на нем пропитанную кровью рубашку. — У вас есть медицинский инструмент? — спросил он Ирму. — А вы что, доктор? — недоверчиво спросила Ирма, взглянув на Артема так, как будто впервые увидала появившееся у нее в автобусе привидение. — Давайте быстрее все, что у вас есть! — прикрикнула на нее Габи. — Вы разве не видите, что он врач? Артем решительно отломал от скамейки спинку, соорудив импровизированный стол. Порывшись в ящике, предоставленном медсестрой, он с удивлением обнаружил среди незнакомых лекарств ампулу с морфием. Но главное, там был скальпель. «Горячую воду сможете сделать?» «Да, у нас есть керосиновая горелка». Ирма засуетилась, услышав в голосе Артема металл. «Сейчас я вскипячу в кастрюле». Вспомнив, что у Габи в сумке есть одноразовые шприцы, Артем надломил ампулу с морфием. Эмоции, сделав свое дело, ушли в сторону. Остались лишь холодная голова и твердые руки, да еще кое-какой накопленный на флотской службе опыт. Завернув мальчику веко и проверив действие наркотика, Артем начал готовиться к операции. Из раны торчали втянутые туда осколком обрывки рубашки. Прежде всего следовало избавиться от них. Благо, в медицинском ящике Ирмы было много чего полезного. Нашлись даже марлевые повязки и белые докторские шапочки. Еще немного, и Артем почувствовал бы себя как в операционной на лодке. Медсестра заискивающе спрашивала: «А что еще угодно господину доктору? Промокнуть вам лоб». Но, не привыкший к ассистенткам, Артем резко оборвал ее. — Сам разберусь. Теперь не мешайте и закройте дверь. Операция шла долго. Весь забрызганный кровью, Артем, наконец, положил на стол продолговатый осколок и сказал отцу: — Забирайте на память. Но старый немец схватил кусок железа и швырнул в открытое окно. — Правильно, — согласился Артем. — Такое лучше побыстрее забыть. Сейчас наложу швы, и ваш сын сможет доехать до Тилбурга. А там ищите больницу. Он потерял много крови, хотя я уверен, что теперь ему ничего не грозит. Наложив последний шов, Артем почувствовал невероятную слабость и усталость. Ноги тряслись, Глаза закрывались сами собой. Из последних сил он стянул перчатки, умылся, лег на заднее сиденье и забылся глубоким сном. Но перед тем, как уснуть, услышал, как Ирма спросила Габи: «А господин доктор едет с вами?» «Да, господин доктор едет со мной». Габи сказала это с такой гордостью и с ударением на слове «доктор», что Артем не удержался от улыбки, а затем он провалился в темноту.